Статья «День, когда началась война». Хроника 22 июня 1941 года и воспоминания очевидцев. Издательский дом «Коммерсант», авторы Татьяна Мишанина, Артур Галустян. Читает Елена Андреева. 22 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как провести свой выходной. Сходить в гости, сводить детей в зоопарк. Кто-то спешит на футбол, кто-то на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами, победителями и ветеранами Великой Отечественной. Но никто из них пока не знает об этом. В 1941 году Советский Союз довольно крепко стоял на ногах. Индустриализация и коллективизация принесли свои плоды, промышленность развивалась. Из 10 выпущенных в мире тракторов 4 были советского производства. Построены Днепрогэс и Магнитка, идет переоснащение армии. Знаменитый танк Т-34, истребители Як-1, МиГ-3, штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе-2 уже поступили на вооружение Красной армии. Ситуация в мире неспокойная, но советские люди уверены, что броня крепка и танки наши быстры. К тому же 2 года назад, после 3-часовых переговоров в Москве, нарком по иностранным делам СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали пакт о ненападении сроком на 10 лет. После аномально холодной зимы 1940-1941 годов в Москву пришло довольно теплое лето. В парке имени Горького работают аттракционы, на стадионе «Динамо» проходят футбольные матчи. Киностудия «Мосфильм» готовит главную премьеру лета 1941 года. Здесь только что завершили монтаж лирической комедии «Сердца четырех», которая выйдет на экраны только в 1945 году. В главной роли любимица Иосифа Сталина и всех советских кинозрителей – актриса Валентина Серова. Вот что сообщала газета «Известия» на 22 июня 1941 года. Новостройки района. Сталиндорф, Днепропетровская область, 21 июня. По телеграфу от собственного корреспондента. Прямая, как стрела, главная улица районного центра Сталиндорфа сплошь обсажена деревьями. Бросается в глаза обилие новых посадок цветов. Новый стадион в Киеве. Киев, 21 июня. По телефону от собственного корреспондента. Завтра в Киеве открывается новый республиканский стадион. Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР ему присвоено имя товарища Никиты Сергеевича Хрущева. Сегодня в театрах. Финал Большого театра «Демон». Вечером «Ромео и Джульетта». ХАТ имени Горького. Днем «Синяя птица», вечером «Анна Каренина». Продаются путевки в санатории сроком июль-сентябрь. Московский институт советской кооперативной торговли для желающих подготовиться к поступлению в институт организует с 1 июля по 1 августа месячные курсы. 21 июня. 21.00. На участке Сокальской комендатуры был задержан немецкий солдат-ефрейтор Альфред Лисков, вплавь пересекший реку Буг. Из показаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского: «Ввиду того, что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка». И Лисков вновь повторил то же самое, то есть, что немцы готовятся напасть на СССР на рассвете 22 июня 1941 года. Не закончив допроса солдата, услышал в направлении Устилуг, первая комендатура, сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена. 21.30. В Москве состоялся разговор наркома иностранных дел Молотова с германским послом Шуленбургом. Молотов заявил протест в связи с многочисленными нарушениями границы СССР немецкими самолетами. Шуленбург ушел от ответа. Из воспоминаний ефрейтора Ганса Тойхлера. «В 22 часа нас построили и зачитали приказ фюрера. Наконец-то нам прямо сказали, зачем мы здесь. Совсем не для броска в Персию, чтобы покарать англичан с разрешения русских. И не для того, чтобы усыпить бдительность британцев, а потом быстро перебросить войска к Ла-Маншу и высадиться в Англии. Нет. Нас, солдат Великого Рейха, ждет война с самим Советским Союзом. Но нет такой силы, которая смогла бы сдержать движение наших армий. Для русских это будет настоящая война. Для нас просто победа. Мы будем за нее молиться». 22 июня, 00:30. По округам была разослана директива номер 1, содержащая приказ скрытно занять огневые точки на границе, не поддаваться на провокации и привести войска в боевую готовность. Из воспоминаний немецкого генерала Гейнца Гудериана. «В роковой день, 22 июня, в 2 часа 10 минут утра, я поехал на командный пункт группы. В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка. В 3 часа 40 минут первый налет наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг. 03:07. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский позвонил начальнику генерального штаба РККА Георгию Жукову и сообщил, что со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов. Флот находится в полной боевой готовности. Адмирал предложил встретить их огнем ПВО флота. Ему было дано указание: «Действуйте и доложите своему наркому». 03:30. Начальник штаба Западного округа генерал-майор Владимир Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Через 3 минуты начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины. В 03:40 командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов сообщил о налете на Каунас и другие города. Из воспоминаний Иосифа Ивановича Гейбо, заместителя командира полка 46-го истребительно-авиационного полка Западного военного округа. «У меня в груди похолодело. Передо мною 4 двухмоторных бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это юнкерсы, германские бомбардировщики Ю-88. Что же делать?» Возникла еще одна мысль. Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полетов не бывает. Выходит, война? Да, война. 03:40. Нарком обороны Тимошенко просит Жукова доложить Сталину о начале боевых действий. Сталин в ответ приказал собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот момент бомбардировкам подверглись Брест, Гродно, Лида, Кобрин, Слоним, Баранович, Бобруйск, Волковыск, Киев, Житомир, Севастополь, Рига, Виндово, Либово, Шауляй, Каунас, Вильнюс и многие другие города. Из воспоминаний Алевтины Котик, 1925 года рождения, Литва. «Я проснулась от того, что ударилась головой о кровать. Земля содрогалась от падающих бомб. Я побежала к родителям. Папа сказал: война началась. Надо убираться отсюда. Мы не знали, с кем началась война. Мы не думали об этом. Было просто очень страшно. Папа был военный, а потому он смог вызвать для нас машину, которая довезла нас до железнодорожного вокзала. С собой взяли только одежду. Вся мебель и домашняя утварь остались. Сначала мы ехали на товарном поезде. Помню, как мама прикрывала меня и братика своим телом. Потом пересели в пассажирский поезд. О том, что война с Германией, узнали где-то часов 12 дня от встречных людей. У города Шауляй мы увидели большое количество раненых, носилки, медиков. Тогда же началось и Белостокско-Минское сражение, в результате которого основные силы Советского Западного фронта оказались в окружении и были разгромлены. Германские войска захватили значительную часть Белоруссии и продвинулись на глубину свыше 300 километров. Со стороны Советского Союза в Белостокском и Минском котлах были уничтожены 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и 4 моторизованные дивизии. Погибли 3 комкора и 2 комдива. Попали в плен 2 комкора и 6 командиров дивизий. Еще один командир корпуса и 2 командира дивизии пропали без вести. 04.10. О начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках доложили Западный и Прибалтийский особые округа. 04.12. Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Вражеский налет был отбит, а попытка удара по кораблям сорвана, однако в городе пострадали жилые здания и склады. 04.15. Началась оборона Брестской крепости. Первой же атакой к 04.55 немцы заняли почти половину крепости. Из воспоминаний защитника Брестской крепости Петра Котельникова, 1929 года рождения. «Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых, убитых, понял. Это уже не учение, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад. Потом с бойцами перешел в подвалы казармы соседнего 333-го стрелкового полка. Мы помогали раненым, носили им боеприпасы, еду, воду. Через западное крыло ночью пробирались к реке, чтобы набрать воды, и возвращались обратно. 05.00 по московскому времени рейхсминистр иностранных дел Риббентроп вызвал в свой рабочий кабинет советских дипломатов. Когда те приехали, он сообщил им о начале войны. Последнее, что сказал послам, было: «Передайте в Москву, что я был против нападения». После этого в посольстве не работали телефоны, а само здание было окружено отрядами СС. 05.30. Шуленбург официально сообщил Молотову о начале войны Германии и СССР, зачитав ноту: «Большевистская Москва готова нанести удар в спину национал-социалистической Германии, ведущей борьбу за существование. Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу». Из воспоминаний Молотова. Советник германского посла Хильгер, когда вручал ноту, прослезился. Из воспоминаний Хильгера. Он дал волю своему негодованию, заявив, что Германия напала на страну, с которой имела пакт о ненападении. Это не имеет в истории прецедентов. Названная германской стороной причина является пустым предлогом. Свою гневную речь Молотов заключил словами: «Мы не дали для этого никаких оснований». 07.15. Издана директива номер 2, предписывающая войскам СССР уничтожать вражеские силы в районах нарушения границы, уничтожить авиацию противника, а также разбомбить Кёнигсберг и Мемель, современные Калининград и Клайпеда. ВВС СССР разрешалось заходить на глубину германской территории на 100-150 километров. В это же время происходит первая контратака советских войск у литовского городка Алитус. 09.00. В 7.00 по берлинскому времени рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс по радио зачитал воззвание Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против Советского Союза. «Я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе». 09.30. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин подписал ряд указов, в том числе указ о введении военного положения, об образовании ставки главного командования, о военных трибуналах и о всеобщей мобилизации, которой подлежали все военно обязанные с 1905 по 1918 года рождения. 10.00. Немецкие бомбардировщики совершили налет на Киев и его пригороды. Бомбовой атаке подверглись железнодорожный вокзал, завод «Большевик», авиазавод, электростанции, военные аэродромы и жилые дома. По официальным данным, в результате бомбежки погибли 25 человек. По неофициальным, жертв было намного больше. Однако еще несколько дней в столице Украины продолжалась мирная жизнь. Отменили лишь запланированное на 22 июня открытие стадиона. В этот день здесь должен был пройти футбольный матч «Динамо-Киев-ЦСКА». 12.15. Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее «отечественной». Также в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая главным лозунгом войны. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Из обращения Молотова. «Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Из воспоминаний Дмитрия Савельева, Новокузнецк. «Мы собрались у столбов с громкоговорителями. Внимательно слушали речь Молотова. У многих возникло чувство некой настороженности. После этого стали пустеть улицы. Через некоторое время в магазинах исчезли продукты. Их не скупили, просто поставка сократилась. Люди были не испуганы, а скорее сосредоточены. Делали все, что им говорило правительство». Через некоторое время текст речи Молотова повторил знаменитый диктор Юрий Левитан. Благодаря его проникновенному голосу и тому факту, что Левитан на протяжении всей войны читал фронтовые сводки Советского информбюро, существует мнение, что первым сообщение о начале войны прочел по радио именно он. Так считали даже маршалы Жуков и Рокоссовский, о чем они писали в своих мемуарах. Из воспоминаний диктора Юрия Левитана. «Когда ранним утром нас, дикторов, вызвали на радио, уже начали звонки раздаваться. Звонят из Минска, вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса, город горит, почему ничего не передаете по радио? Над Киевом вражеские самолеты, женский плач, волнение. Неужели война?» И вот я помню, включил микрофон. Во всех случаях я помню себя, что я волновался только внутренне переживал. Но здесь, когда я произнес слово «говорит Москва», чувствую, что дальше говорить не могу. Застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат. «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки и продолжал. «Граждане и гражданки Советского Союза!» Сталин обратился с речью к советскому народу только 3 июля, через 12 дней после начала войны. Историки до сих пор спорят, почему он так долго молчал. Вот как объяснял этот факт Вячеслав Молотов. «Почему я, а не Сталин?» Он не хотел выступать первым. «Нужно, чтобы была более ясная картина, какой тон и какой подход». Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах. А вот что об этом писал маршал Жуков. «Иосиф Виссарионович Сталин был волевой человек и, как говорится, не из трусливого десятка. Растерянным я его видел только один раз. Это было на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на нашу страну. Он в течение первого дня не мог по-настоящему взять себя в руки и твердо руководить событиями. Шок, произведенный на Сталина нападением врага, был настолько силен, что у него даже понизился звук голоса, а его распоряжения по организации вооруженной борьбы не всегда отвечали сложившейся обстановке». Из речи Сталина по радио 3 июля 1941 года. «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. 12:30. В это же время немецкие войска вошли в Гродно. Через несколько минут вновь началась бомбардировка Минска, Киева, Севастополя и других городов. Из воспоминаний Нинель Карповой, 1931 года рождения, город Харовск, Вологодской области. Сообщение о начале войны мы слушали из репродуктора на Доме обороны. Там толпилось много людей. Я не расстроилась, наоборот, загордилась. Мой отец будет защищать Родину. Вообще люди не испугались. Да, женщины, конечно, расстроились, плакали, но паники не было. Все были уверены, что мы скоро победим немцев. Мужчины говорили, да немцы от нас драпать будут. Открылись призывные пункты в военкоматах. В Москве, Ленинграде и других городах в них выстроились очереди. Из воспоминаний Дины Белых, 1936 года рождения, город Кушва, Свердловской области. Всех мужчин стали сразу призывать, и моего папу в том числе. Папа обнял маму, они оба плакали, целовались. Я помню, как обхватила его за сапоги кирзовые и кричала: «Папка, не уходи, там тебя убьют, убьют!» Когда он сел в поезд, мама взяла меня на руки, и мы с ней обе рыдали. Она сквозь слезы шептала: «Помаши папе». «Какое там?» Я так рыдала, пошевелить рукой не могла. Больше мы его не видели, нашего кормильца. 13:15. Для взятия Брестской крепости немцы ввели в действие новые силы 133-го пехотного полка на Южном и Западном островах. Однако это не принесло изменений в положении. Брестская крепость продолжала держать оборону. На этот участок фронта была брошена 45-я пехотная дивизия Фрица Шлиппера. Было решено, что Брестскую крепость будет брать только пехота, без танков. На взятие крепости отводилось не более 8 часов. Из донесения в штаб 45-й пехотной дивизии Фрица Шлиппера. «Русские ожесточенно сопротивляются, особенно позади наших атакующих рот. В цитадели противник организовал оборону пехотными частями при поддержке 35-40 танков и бронеавтомобилей. Огонь русских снайперов привел к большим потерям среди офицеров и унтер-офицеров». 14:30. Министр иностранных дел Италии Галеаци Чиано сообщил советскому послу в Риме Горелкину, что Италия объявила войну СССР с момента вступления германских войск на советскую территорию. Из дневников Чиано: «Мое сообщение он воспринимает с довольно большим равнодушием, но это в его характере. Сообщение весьма короткое, без лишних слов. Беседа продлилась 2 минуты. 15:00. Пилоты немецких бомбардировщиков доложили, что им больше нечего бомбить. Все аэродромы, казармы и скопления бронетехники уничтожены. Из воспоминаний маршала авиации, героя Советского Союза Григория Васильевича Зимина. 22 июня 1941 года большие группы фашистских бомбардировщиков подвергли ударам 66 наших аэродромов, на которых базировались основные силы авиации западных пограничных округов. В первую очередь были подвергнуты ударам с воздуха аэродромы, на которых базировались авиационные полки, вооруженные самолетами новых конструкций. В результате ударов по аэродромам и в ожесточенных воздушных боях противнику удалось уничтожить до 1200 самолетов, в том числе 800 на аэродромах. 16:30. Сталин уехал из Кремля на ближнюю дачу. К вождю до конца дня не пускают даже членов Политбюро. Из воспоминаний члена Политбюро Никиты Хрущева. Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война. Она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали. Буквально так и выразился. Я, говорит, отказываюсь от руководства и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Некоторые историки, ссылаясь на воспоминания других участников событий, утверждают, что этот разговор произошел днем позже. Но факт, что в первые дни войны Сталин был растерян и не знал, как действовать, подтверждается многими свидетелями. 18:30. Командующий 4-й армией Людвиг Кюблер отдает приказ об оттягивании собственных сил у Брестской крепости. Это один из первых приказов об отступлении немецких войск. 19:00. Командующий группой армий «Центр» генерал Федор фон Бок дает приказ прекратить расстрелы советских военнопленных. После этого их держали на спешно огороженных колючей проволокой полях. Так появились первые лагеря для военнопленных. Из записок бригаденфюрера СС Кеплера, командира полка Der Führer из дивизии СС Das Reich. В руках нашего полка оказались богатые трофеи и большое число пленных, среди которых было много гражданских лиц, даже женщин и девушек. Русские заставили их защищаться с оружием в руках, и они храбро сражались вместе с красноармейцами. 23:00. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает с радиообращением, в котором заявил, что Англия окажет России и русскому народу всю помощь, какую только сможет. Выступление Уинстона Черчилля в эфире радиостанции BBC. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу, как на все это надвигается гнусно-нацистская военная машина. 23:50. Глав военсовет РККА разослал директиву номер 3, приказывающую 23 июня нанести контрудары группировкам врага. Полночь. В радионовостях появилась первая фронтовая сводка, в которой говорится, что немецкое наступление остановлено, и Красная армия перешла в контрнаступление. Из записок бригаденфюрера СС Кеплера, командира полка Der Führer из дивизии СС Das Reich. Мы не разделяем безрассудный оптимизм многих, кто надеется встретить Рождество 1941 года снова у себя на родине. Для нас Красная Армия является таинственным незнакомцем, с которым нужно считаться всерьез и которого нельзя недооценивать. Конечная цель этой борьбы лежит в незримой дали. Газета «Правда» от 23 июня 1941 года. Фашистская Германия совершила разбойничье нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает граждан и гражданок Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.